Девушка. Хорошо, если бы это было так. Я ужасно боюсь превратиться в лягушку. Ученый. Как в лягушку? Девушка. Вы слышали сказку про царевну-лягушку? Ее неверно рассказывают. На самом деле все было иначе. Я это знаю точно. Царевна-лягушка моя тетя. Ученый. Тетя? Девушка. Да, двоюродная. Рассказывают, что царевну-лягушку поцеловал человек, который полюбил ее, несмотря на безобразную наружность, и лягушка от этого превратилась в прекрасную женщину. Так? Ученый. Да, насколько я помню. Девушка. А на самом деле тетя моя была прекрасная девушка, и она вышла замуж за негодяя, который только притворялся, что любит ее. И поцелуи его были холодны и так отвратительны, что прекрасная девушка превратилась в скором времени в холодную и отвратительную лягушку. Нам, родственникам, это было очень неприятно. Говорят, что такие вещи случаются гораздо чаще, чем можно предположить. Только тетя моя не сумела скрыть своего превращения. Она была крайне не сдержана. Это ужасно, не правда ли? Ученый. Да, это очень грустно. Девушка, вот видите. А вдруг и мне суждено это? Мне ведь придется выйти замуж. Вы, наверное, знаете, что не все люди негодяи. Ученый. Совершенно точно знаю. Ведь я историк. Девушка. Вот было бы хорошо. Впрочем, я не верю вам. Ученый. Почему? Девушка. Вообще я никому и ничему не верю. Ученый. Нет, не может этого быть. У вас такой здоровый цвет лица, такие живые глаза. Не верить ничему. Да ведь это смерть. Девушка. Ах, я все понимаю. Ученый. Все понимать — это тоже смерть. Девушка. Все на свете одинаково. И те правы, и эти правы. В конце концов, мне все безразлично. Ученый. Все безразлично? Да ведь это еще хуже смерти. Вы не можете так думать. Нет. Как вы огорчили меня. Девушка. Мне все равно. Нет. Мне не все равно, оказывается. Теперь вы не будете больше каждый вечер смотреть на меня? Ученый. Буду. Все не так просто, как кажется. Мне казалось, что ваши мысли гармоничны, как вы. Но вот они передо мной. Они и вовсе не похожи на те, которые я ждал. И все-таки я люблю вас. Девушка. Любите? Ученый. Я люблю вас. Девушка. Ну вот. Я все понимала, ни во что не верила, мне все было безразлично, а теперь все перепуталось. Ученый. Я люблю вас. Девушка. Уйдите. Или нет? Нет, уйдите и закройте дверь. Нет, я уйду. Но если вы завтра вечером осмелитесь не прийти сюда на балкон. Я прикажу... Нет, я просто огорчусь. Идет к двери, оборачивается. Я даже не знаю, как вас зовут. Ученый. Меня зовут Христиан Теодор. Девушка. До свидания, Христиан Теодор, милый. Не улыбайтесь. Не думайте, что вы ловко обманули меня. Нет, не огорчайтесь. Я говорю это просто так. Когда вы сказали так вот, вдруг прямо, что любите меня, мне стало тепло, хотя я вышла на балкон в кисейном платье. Не смейте говорить со мной. Довольно. Если я услышу еще хоть слово, я заплачу. До свидания. Какая несчастная девушка, сударь. Уходит.